из груш. Груши разрезают на дольки, вырезая семенную камеру, опускают в подкисленную или подсоленную воду, затем укладывают в банки, заливают соком кислых ягод или яблок и при температуре 90 градусов Цельсия прогревают. Литровые банки 15 минут, двухлитровые 20 минут, трехлитровые 30 минут. Если в кипящей воде, соответственно, 5, 8 или 10 минут. Затем банки закатывают крышками и ставят вверх дном. Из смородины. Первый способ. Заполненные ягодами банки заливают кипящей водой или соком смородины, малины, летних яблок, половину стакана на 1 кг ягод. Затем ставят в кастрюлю с холодной водой, доводят ее до 80 градусов Цельсия, пол-литровые банки прогревают 10 минут, литровые 14 минут, или стерилизуют в кипящей воде 4-6 минут. Затем их вынимают, закатывают и ставят вверх дном.